Токсичный сигнал номер 7. Я сама. Мы можем во всем винить мужчин и общество, но женщины и сами во многом виноваты. Многие из нас сознательно берут на себя значительную долю домашних обязанностей в силу бессознательно усвоенных токсичных сигналов. Когда после рождения второго ребенка я вернулась к работе с полной занятостью, то решила, что безболезненное для семьи возвращение на работу – это целиком и полностью моя ответственность. Я сама организовывала уход за ними и меняла рабочий график, чтобы успевать все закончить к 5 часам и вернуться домой. Мне нравилось и работать в офисе, и проводить вечера в кругу семьи. Я старалась сделать все, чтобы мой выбор не причинил неудобств мужу и не помешал мне быть хорошей матерью. Но вот что произошло. Сет, как и раньше, уходил на работу в 7:30, а мне пришлось перенести начало рабочего дня на 9:30, чтобы успеть накормить малыша, отвезти старшего в школу, немного пообщаться там с матерями и доехать до работы. Каждый день надо было и работать, и быть на подхвате дома. Я ни разу не попросила Сета изменить график ради семьи с 2 детьми и 2 работающими родителями. Теперь мне кажется, я просто сошла с ума. Почему я не попросила о помощи? Ведь муж был ответственен за рождение детей в той же мере, что и я. Рассуждения были такие. Муж зарабатывает больше, токсичный сигнал номер 1 – время – деньги. И я являюсь родителем по умолчанию. Забота о доме и детях традиционно лежит на плечах женщины. Муж не спорил, он даже восхищался тем, что я все успеваю и так много делаю. Я часто слышала подобное восхищение, когда беседовала с другими мужьями и отцами. И я так горжусь умением жены поддерживать баланс между работой и своей семьей. Своей? Я поняла, что этот сомнительный комплимент – всего лишь более благозвучный вариант убеждения, что время женщины ценится меньше, чем время мужчины. Я так глубоко усвоила сигнал «я сама», что даже не сомневалась в правильности собственного поведения. Мне и в голову не приходило, что может быть по-другому. И я знаю, что не одинока. Многие бессознательно усваивают сигнал «я сама», и это обесценивает наше время. Мой партнер рано уходит и работает допоздна. Я не могу просить его о... Заполните пробел. Мой партнер часто ездит в командировки. Когда его нет дома, у меня нет выбора. Я все должна делать сама. У партнера тяжелая работа, и я не хочу нагружать его еще больше. Мой партнер целый день проводит в офисе, поэтому я беру на себя домашнюю работу. Он так занят, я не хочу его беспокоить и тревожить. Когда в школе отменяют уроки или няня не может приехать, эти проблемы должна решать я сама. Но если задуматься, все эти оправдания ничего не стоят. Спасибо Тиффани Дуфу, видному деятелю в сфере женского лидерства и автору книги «Брось мяч, как достичь большего, делая меньше». «Drop the ball, achieving more by doing less». Она открыла нам глаза. В цифровую эпоху занятость и отсутствие времени более не может служить оправданием неучастия мужчин в домашних делах. Мы не можем оправдывать мужей тем, что они на работе. Современная технология позволяет работать откуда угодно. Конечно, загрузить стиральную машину с помощью мобильного приложения невозможно пока что. Но мужья, которые рано уходят, работают допоздна или часто ездят в командировки, вполне могут использовать достижения технологий, чтобы заполнить школьные документы, ответить на электронные письма учителей, забронировать отели и спланировать выходные. Достаточно нажать на кнопку, и вам доставят продукты, подгузники, одежду из химчистки. Можно даже вызвать ремонтника. Разве не так мы все это делаем? Разве я не рассказывала, как пыталась управлять установщиками спутниковой антенны через FaceTime из самолета? Рефрейминг времени. Я не должна все делать сама. Это наше общее дело, дом и семья, ответственность обоих партнеров. Токсичный сигнал номер 8. Я сделаю это лучше. Я сделаю это лучше и быстрее. Я умею справляться сразу с несколькими делами. Я устроена иначе, я могу сделать все. Знаете что? Если вы говорите себе нечто подобное, у вас вообще времени не останется. В ходе исследования, проведенного Real Simple и Институтом работы и семьи, выяснилось, что 39% женщин поручают домашние дела детям. Но лишь 26% также часто просят партнеров выполнить их. Когда речь идет о распределении, мы большего ожидаем от детей, чем от партнеров. Если муж недооценивает ваше время, потому что просто не представляет объема дел, подумайте, что в этом виноваты и вы сами, потому что недооцениваете его способности. Я сделаю это лучше. Поощряете его лень. Господи, да лучше я сама это сделаю. И не хотите вернуть себе контроль над ситуацией. Я всегда это делаю, сделаю и сейчас. Признавайтесь, даже когда мы измотаны до крайности, все равно продолжаем похваляться всем, что делаем для семьи. Мы чувствуем себя лучшими женщинами, ведь совсем справляемся. Мы любим болтать об этом с подружками за чашкой кофе с целью не расстраиваться из-за груза, который добровольно взвалили на собственные плечи. Чтобы убедиться, что я не упустила никаких научных данных, подтверждающих мои обычные слова, я могу справиться с большей долей домашних обязанностей, ибо у меня лучше устроен мозг. Я обратилась к одному из ведущих специалистов в области функционирования мозга, доктору Пэту Левиту, известному ученому, научному директору и вице-президенту исследовательского института Сабана. Он занимается нейрогенетикой в детской больнице Лос-Анджелеса и других ведущих медицинских центрах. Кроме того, является главным редактором журнала «Разум, мозг и образование» «Mind, Brain and Education». Этот человек точно все знает, и у него нет никаких причин высмеивать меня. Нет никаких научных данных, которые доказывали бы, что женщины лучше мужчин справляются с несколькими задачами одновременно, сказал он. Такой подход вреден для всех, потому что мозг человека не приспособлен к работе сразу над несколькими сложными задачами. Все исследования, подтверждающие особые способности женщин, ненаучны. Я считаю, что они берут на себя домашние обязанности и занимаются организацией жизни семьи не потому, что приспособлены к этому биологически. Всему виной влияние общества. Женщины постоянно слышат, что умеют этим заниматься, и начинают верить. Рефрейминг времени. Чтобы вернуть свое время, я должна расстаться с привычкой заниматься сразу несколькими делами. Современные исследования показывают, что в этом отношении мозг мужчин и женщин работает одинаково. Так что нужно совместно трудиться для повышения эффективности собственной семьи. Следствие. Таинственное дело о потерянном и найденном времени. Скотт и Мишель – владельцы телевизионной компании в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Я познакомилась с ними после окончания учебы в колледже. Они оба занимаются бюджетами, графиком, сценариями, поисками талантов, наймом актеров и съемочных групп, дистрибуцией и маркетингом собственных проектов. Хотя бы раз в месяц они по отдельности ездят в командировки. У них одна работа, в буквальном смысле слова, и трудятся они равное количество времени. Когда они говорят о справедливом партнерстве, так и есть. Недавно Скотт прилетал в Лос-Анджелес, и мы встретились за обедом. «Мы всегда стремимся делить обязанности честно и справедливо», — сказал он. «Мы же партнеры и совладельцы». Но дома все иначе. Скотт и Мишель женаты, и у них трое детей в возрасте от 3 до 9 лет. Как думаете, кто несет на себе ответственность за домашнюю работу? «Правильно». Мишель. И практически полную. Давайте посмотрим, как выглядит ее день в сравнении с графиком мужа. График Скотта. 8:30. Совещание с продюсером по обсуждению планов на день. 9:00. Совещание по обсуждению сценария. 10:30-13:00. Кастинг. 13:00. Обед с оператором, обсуждение оборудования. 14:30. Совещание с режиссером фильма, съемки которого проходят в Торонто. 15:30. Совещание с Amazon Studios. 16:30. Обсуждение бюджета фильма в Торонто. 17:00. Переезд в Лос-Анджелес. 17:30. Совещание со сценаристами. 18:30. Вылет в Торонто. График Мишель. 8:30. Совещание с продюсером по обсуждению планов на день. 9:00. Совещание по обсуждению сценария. 9:30. Звонок аллергологу, чтобы заказать ингалятор от астмы. 10:30. 13:00. Кастинг. 12:00. Поездка в аптеку. 13:00. Обед с оператором, обсуждение оборудования. 13:30. Звонок няне с целью обсуждения графика работы. 14:30. Совещание с режиссером фильма, съемки которого проходят в Торонто. 15:30. Совещание с Amazon Studios. 16:00. Поездка в банк. 16:30. Обсуждение бюджета фильма в Торонто. 17:00. Уход из офиса. 17:30. Приготовить ужин. 18:30. Отпустить няню, накормить детей. 19:30. Искупать их, уложить спать. 20:30. Собрать вещи для Торонто. 22:00. Приготовить одежду для детей, расставить тарелки для завтрака, приготовить кофе. 00:00. Лечь спать. В тот день, когда Скотт улетел, Мишель вернулась домой, чтобы окончательно подготовиться к переезду семьи в Торонто для завершения съемок фильма. Она собрала чемоданы, а до этого 3 месяца занималась поиском подходящих школ и детских садов, оформлением виз, поиском съемного жилья и миллионом других больших и малых дел, без которых переезд был бы невозможен. И она совсем справилась с легкостью. Когда я спросила, почему в семье обязанности распределены совсем не так, как на работе, Мишель ответила честно: «Знаешь, Скотт так занят делами компании, он вечно в стрессе, и на семейные дела у него просто нет времени. Я лучше справляюсь и делаю их, чтобы сэкономить время». «Но ведь на работе ты проводишь ровно столько же времени», — указала я на очевидное. «Откуда у тебя настолько больше времени?» «У меня его не больше», — призналась Мишель. «Просто я научилась его находить». «Читатель, найти время можно только в таком мире, где оно бесконечно, где его можно растягивать и сжимать, как в научно-фантастическом фильме. Наш мир не такой. Не хочу вас расстраивать и пугать, но оно конечно. У нас есть только одна драгоценная жизнь с ограниченным количеством часов в каждом драгоценном дне. Если вы находите больше времени, пожалуйста, расскажите мне об этом, и я поделюсь этим открытием с Мишель и другими супружескими парами, которые делят профессию, но не домашние дела». Мы вернулись к вопросу, могут ли супруги реально делить домашние обязанности поровну. Спойлер, эта задача настолько же фантастична, как и идея о бесконечности времени. Хорошо, что это не важно. Система честной игры обеспечивает равенство качественное, а не количественное. И чуть позже мы об этом поговорим. Токсичный сигнал номер 9. Если я сделаю все сама, то сэкономлю время. Вы прекрасно понимаете, почему все думают именно так. За время, что я буду объяснять партнеру, как что-то сделать или переделывать, я сделаю все сама. Он будет возиться 100 лет, у меня выйдет быстрее. Это сэкономит время. Но проблема в том, что подобные мысли об экономии времени мешают справедливому распределению домашних обязанностей в будущем. Говорит Дэн Ариэли, профессор бихевиористской экономики из университета Дьюка и автор нескольких бестселлеров. Он отвлекся от работы над очередной книгой, чтобы побеседовать со мной. Ариэли советует супругам перестать мыслить краткосрочными идеями. «Я сама почищу кошачий лоток, потому что знаю, где лежит совок и стоит мешок с наполнителем». Нужно обрести долгосрочную перспективу. Если хотите когда-нибудь избавиться от необходимости чистить кошачий лоток, Нужно сегодня научить партнера тому, как делается эта работа от начала до конца. Только тогда можно разделить обязанности. Карты должны принадлежать партнерам безраздельно, об этом мы еще поговорим. Это обеспечивает справедливое сотрудничество, когда пара по очереди чистит лоток без назойливых напоминаний. Самое главное, что подобный подход ведет к более счастливым отношениям, в которых оба партнера в равной степени ценят время друг друга. Рефрейминг времени. У нас обоих мало времени, поэтому нужно более вдумчиво подходить к его использованию в долгосрочной перспективе. Потратив сегодня время на честную игру, мы справедливо распределим семейную нагрузку в будущем. Токсичный сигнал номер 10. Я должна тратить свое время на... Когда у меня появляется возможность, я всегда задаю мужчинам простой вопрос. Если вам приходится продлевать командировку на день и вылетать домой лишь утром, ощущаете ли вы чувство вины? И чаще всего сталкиваюсь с полным непониманием. Поэтому я стала спрашивать более решительно, ощущаете ли вы чувство вины за то, что вам не удалось вернуться домой, пообщаться с детьми и уложить их спать? Ну, я, конечно, скучаю по детям, но почему я должен терзаться этим чувством? Когда я задаю тот же вопрос женщинам, почти все говорят о чувстве вины и раскаяния. Конечно, мы можем скучать по детям и грустить от того, что приходится расставаться с ними из-за работы или иных обязательств. Но женщины чаще всего говорят о чувствах вины и стыда. Эти эмоции самым тесным образом связаны с родительством и наиболее характерны для работающих матерей. Недавние исследования чувства показали, что они терзаются гораздо сильнее, чем работающие отцы. Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда они должны быть с детьми. Не появиться на дне рождения ребенка? Святотатство! Ким Брукс, автор книги «Мелкие животные. Родительство в эпоху страха» «Small Animals Parenthood in the Age of Fear» очень точно подметила это различие. Отец, который отвлекается на множество личных интересов и обязательств в мире взрослых взаимодействий, остается отцом. Мать, которая делает то же самое, предает собственных детей. Даже сегодня так называемая «хорошая мать» должна как можно больше времени посвящать служению семье. А если она предпочитает тратить время иначе, общество, сверстники, друзья и муж ее осуждают. Линдси из Хьюстона рассказала, как отреагировала свекровь, узнав, что та отправляется в командировку. «Ты снова бросаешь детей?» Я и без того чувствовала себя ужасно, и ей незачем было винить меня. Рассмотрим другой сценарий работающей матери. Коллеги приглашают вас в бар на счастливый час. Вы с радостью провели бы время в обществе друзей. Но даже не успеваете согласиться на то, что пошло бы на пользу вам лично и вашей карьере, как с губ срываются слова «Я должна». Вас захлестывает ураган вины и стыда, накрывает облако домашних обязательств. Вы вспоминаете все, что должны сделать ради семьи или порядка в доме. Забудьте об этом на свой страх и риск. Если я пойду выпить с коллегами, то не смогу почитать Грейс сказку на ночь. Готовое чувство вины. А если все же пойдете, то будете терзаться чувством стыда за отсутствие чувства вины. Если не проявить осторожности, домашние обязательства начнут давить постоянно. В результате вы станете меньше времени посвящать карьере и социальному общению. Начнете лишать себя того, что важно для вашей личности. Час занятий в спортзале, обед с подругой, педикюр в салоне невозможно без чувства вины и стыда. Родительская социальная сеть «Макарони Кит» провела опрос более 8500 матерей, и 90,4% заявили, что о домашних заботятся больше, чем о себе. 25% признались, что больше года ничего не делали для себя. Сравните это с результатом другого опроса. Отцы отдыхают гораздо больше, чем матери, которым приходится выполнять массу невидимой работы, необходимой для успешного существования семей. Следствие. Дело о плохом педикюре. В субботу днем я сидела в местном салоне, ожидая, когда освободится мастер, предвкушая волшебный час абсолютной роскоши и заслуженного расслабления. «Я 2 месяца ждала этого», — доверительно шепнула я пожилой женщине, сидевшей рядом. Подарочный сертификат получила еще на день рождения, но никак не могла выкроить времени из-за детей. Женщина, понимающе улыбнулась. «У меня уже внуки. А сколько у вас детей?» Я подняла 3 пальца. «Вот почему я так долго сюда добиралась». «О!» — удивилась моя соседка. «А кто же за ними присматривает?» «Интересно, кто-нибудь хоть раз спросил у мужчины, кто присматривает за его детьми?» «Все полагают, что мать держит ситуацию под контролем». «Их отец», — спокойно ответила я. «Как это мило!» — умилилась соседка. «Похоже, он хороший отец». «Разве мать награждают золотой звездой за то, что она присматривает за детьми?» Но когда то же самое делает отец, это вызывает всеобщее восхищение и громкие аплодисменты. По крайней мере, женщина не назвала Сета хорошей няней. Как это часто делали другие, рассказывая, как мужья присматривают за собственными детьми. Несправедливость в оценке времени матери и отца меня раздражала, но я постаралась забыть об этом чувстве, представляя, как приятно будет опустить ступни в мыльную воду. Я уже начала расслабляться, но тут меня накрыло знакомое чувство — вина. Может, я слишком много времени трачу на себя? Уверенная я тут же ответила: «Сет справится». Я мысленно вернулась к моменту, когда уезжала в салон. Выходя из дома, я сказала: «Повеселитесь с друзьями». И сейчас изо всех сил старалась не думать о доме и наслаждаться часом неги. Я искренне надеялась, что Сет не забудет переодеть Зака и Бена после футбольной тренировки и расчешет Анне волосы. Ох, как бы он не забыл, что встречу с друзьями перенесли из боулинга на роликовый каток. Но тут освободилась мастер, и я постаралась подавить нарастающую тревогу. Я поднялась, взяла сумочку, и соседка с сахарной улыбкой пропела: «Наслаждайтесь». Твиттер собака Фили Ди. «Самое лучшее в том, чтобы быть отцом, возможность делать что угодно, и все вокруг будут думать: „Господи Боже, да ты лучший отец в мире!“ Всего лишь за то, что я пришел на футбол к сыну. А моя жена, которая выполняет 90% домашней работы, может написать, что ей нужен всего час для себя самой, и все примутся осуждать ее за эгоизм». Щит стыда. Чувство долга в нашей культуре развито очень сильно. Такое долженствование и связанное с ним чувство стыда – самые эффективные и мощные средства, лишающие женщину права на личное время. Любое сокращение времени, посвященного дому и семье, вызывает критику и осуждение общества. И многие вместо того, чтобы потратить время на себя, жертвуют им, даже не сознавая этого. Это очень наглядно показывает обзор социальных сетей. Чувство стыда преследует множество женщин во всем мире. Анализируя социальные сети, я обнаружила множество щитов стыда. Женщины считают необходимым извиняться за то, что потратили время на себя, а не на дом и семью. «Так жаль, что я пропустила ее первый школьный день». Хэштег «плохая мать», хэштег «встреча однокашников», хэштег «скучаю по детям». «Муж с детьми присматривает, пока я в отъезде», хэштег «как мне повезло». «Тишина в самолете и 8 часов в полном одиночестве». «Люблю командировки, но...» хэштег «материнская вина». Когда я стала искать сходные чувства в мужских постах, то нигде не нашла хэштегов «отцовская вина» или «плохой отец». Рефрейминг времени. Я не должна стыдиться того, как провожу время. Когда чувство долга перед домашними грозит сократить время, которое решено посвятить другим сторонам своей личности, я напоминаю себе, что чувство вины всегда связано с низким качеством родительства. Хорошая мать посвящает время служению семье и себе самой. Вернемся к куртке пьяницы. В ту ночь, когда я вернулась домой, выбросила куртку пьяницы со своего газона и снова поднялась в спальню, я спросила себя, почему это происходит со мной. Потому что муж слишком рано уехал на работу, чтобы сделать это утром. Потому что это должна была сделать именно я. Потому что я лучше справляюсь с несколькими делами одновременно. Потому что меня будут стыдить соседи. Потому что мне быстрее было сделать самой, чем уговаривать мужа. Динь-динь! Все это вместе взятое. А главное, я сочла это своим делом, потому что, как и муж, считала, что его время ценнее моего. Это нужно было изменить. Я села на кровать рядом с мужем и самым терпеливым тоном сказала: «Послушай, у нас обоих 24 часа в сутках. Часы моей жизни так же ценны, как и твои. Нам обоим приходится решать, на что тратить отпущенное время. Хорошо?» «Нет, конечно, сказала я не так. Это было бы слишком идеально. Вообще-то, тогда я почти не слышно, но с явным осуждением в голосе произнесла: «Пожалуйста». И с этими словами стянула резиновые перчатки и бросила их в мусорную корзину. Это был не лучший момент моей жизни, но после этого я смогла осознанно высказать чувства. Уложив детей, я села рядом с Сетом на диван и сказала: «Я сегодня вернулась очень поздно и пошла выбрасывать куртку и пивную бутылку с нашего газона». Сет неопределенно посмотрел на меня, а я продолжила: «Я почувствовала, что ты рассчитываешь, будто я потрачу 12 минут своей жизни на нашу семью. То есть ты считал, что у меня есть на это время, а у тебя нет». К счастью, он не стал оспаривать мои вычисления. Муж признал, что между спортивным каналом и Инстаграм у него было время, чтобы натянуть резиновые перчатки и сделать то же самое. Но он предпочел дождаться меня. Сет признал, что это было несправедливо. И тогда атмосфера в доме начала меняться. После того разговора Сет стал замечать и признавать, что у нас одинаковое количество минут в сутках. Еще ему помог плакат «Все время создано равным», который я повесила на зеркале в ванной. Как я уже говорила, рефрейминг мышления требует осознанных усилий. Когда кто-то из нас возвращался к токсичным сигналам «У меня нет времени», «Это твое дело» или «Я сама», я пыталась повернуть разговор таким образом, чтобы проявить уважение к тому, как каждый из нас хочет использовать отведенное ему время. В конце концов, я поняла, что совершенно неважно, как я провела бы эти 12 минут, которые потратила на выбрасывание куртки и пивной бутылки. Я вовсе не собиралась вести поминутный учет, а потом сравнивать показатели. Мне лишь хотелось, чтобы мы одинаково ценили наше время. Игра на время – это процесс, но она все изменила. Когда вы с партнером измените оценку времени и начнете строить более равные отношения, произойдет настоящее чудо. Вам удастся изменить баланс и наполнить отношения новой энергией. Вас ждет жизнь, какой не было много лет. Только представьте, что можно сделать, когда появится больше времени и свободы мыслей.